Глава 29. Конец владетеля Мислава. Княжество Хорватское. Это случилось неожиданно и для русов, и для хорватов. «Добрались», — заявил Богуслав, когда лес внезапно поредел. «Переночуем под крышей». «А что тут?» — спросил Артем. «Да разбойничек один постоялый двор держит. И земля вокруг тоже его. А подальше еще одно подворье. Там у него родня и холопы. Удачливый ублюдок». «Откуда знаешь, что разбойник?» «Да тут через одного разбойники», — засмеялся Богуслав. «Ну, а на самом деле Джоза про него рассказал. Папаша из знати, а мамка наложница. В общем, не признал его отец, не успел. Поймал стрелу не вовремя. Так и остался ублюдком. Такому здесь только в разбойнике, потому что землю пахать важность не позволяет. Да какая нам разница? Главное, дом у него большущий и прочие строения тоже. И припасы найдутся, если есть чем заплатить. Так что будет вся наша грить нынче под крышей. Вон, печи уже дымят. Небось, обед на подходе. Наш обед, кстати». «Или не наш», — задумчиво проговорил Артем, присматриваясь. И вдруг негромко, но резко. «Дружина, стой!» Первые тут же остановились. Команда князя поползла по цепочке воинов, и вскоре встала вся колонна. Десятники подтянулись поближе, ожидая новой команды, но князь не спешил. Разглядывал обширный постоялый двор, присоединившийся к тракту. Оттуда ведь тоже могли увидеть русов. Не всех, десяток, не больше. Остальных пока что прятал лес. «Отряд на подходе», — сказал князь Улический. «С той стороны въезжают. Десятка три. И это не купцы». «Не купцы», — согласился Богуслав. «Вои конные. Идут не бодро. Устали лошадки». «Хорваты?» «Борх, что скажешь?» Командир хузарской сотни прищурился, но покачал головой. «Не разглядеть», — пожаловался он. «Далековато». «А их встречают», — заметил Артем. «Точно». Ворота постоялого двора растворились, и на дорогу вышло несколько человек. Один помахал подъезжающим, те отреагировали. Кони пошли веселей. «Нас увидели», — сообщил Борх. «Сбегать, узнать, что за люди, или сразу бить?» Артем поглядел на брата. «Сразу бить я бы не стал». Богуслав привстал на стременах, пытаясь разглядеть знамена в руках одного из подъезжающих воев. Но ветра не было, и знамена висело мокрой тряпкой. Опять-таки неизвестно, сколько их там внутри. «А сколько б ни было, все наши!» Борху хотелось драки. «Мы не в степи», — осадил сотник Артем. «На стены я вас без нужды не поведу. А давай просто подъедем, поглядим», — предложил Богуслав. «Вот сразу всей силы и подъедем, чтоб не искушать. И поглядим, что дальше будет». «Не возражаю», — согласился князь Улический. «Грить!» Колонна вновь пришла в движение, вытягиваясь из леса и по мере выхода на простор, перестраиваясь из попарно в потрое. До постоялого двора им оставалось шагов 300-350. Уже и стрелу добросить можно, если умеючи. При виде отряда русов неизвестные вои засуетились. У ворот на короткое время возникла толчия, хотя русы двигались без спешки и за оружие не брались. «Ого, ворота затворяют!» — воскликнул Богуслав. «Не иначе испугались». «Надо было их с налету!» — огорчился Борх. «Может, и надо было, да поздно теперь», — равнодушно произнес Артем. «Борх, всем стоять! Матаха ко мне!» «Значит так, родич», — сказал князь Улический юному Машеговичу. «Езжай туда, узнай, кто такие. Если спросят, кто сами, скажи, что хузарская сотня из Саркела, наемники». «Чьи?» — обернулся он к Богуславу. «Марк-графа Брауншвейского Бруно». «А поверит?» — усомнился Артем. «Христианский правитель нанимает иудеев?» «А пусть проверит», — беспечно отозвался Богуслав. «Чем невероятнее, тем скорее поверит», — подхватил Артем. С братом они мыслили одинаково, потому что учителя у них были одни. «Иди, Матах, и не наглей там. «Это как получится!» — задорно крикнул Хузарин и галопом к постоялому двору. «Вылитый ежка в молодости», — заметил Богуслав. «Ага», — согласился князь Уличский. «Нахаленок. Надеюсь, стрелой его там за дерзость не угостят». «Не посмеют», — сказал Артем. «Мы-то рядом». «Не посмели. Предложили ехать, куда ехали», — доложил Матах. «Мол, места и самим мало», — сказали внутри, «сам благородный владетель с могучей дружиной расположились». «А мы можем проваливать». «Как зовут владетеля, сказали?» «Не-а», — мотнул головой Матах. «Ответили, что не моего ума дело». «Мислав?» — глянул на Богуслава Артем. «Думаешь, мы настолько удачливы?» «Проверим. Джоза, быстренько сюда». Бывший управитель среди маячивших над оградой рож знакомых не опознал. Далековато. А ближе его подвести не рискнули. Вдруг у кого-то окажется зрение получше, чем у Джоза. Однако уходить от постоялого двора не стали. Обосновались лагерем. Благо, речушка рядом, и собранное в копны сено в дело пойдет. Хозяева копен не возражали. Во всяком случае, протестовать или требовать плату никто не пришел. Разобравшись с лошадьми и перекусив, устроили совет. Стоит ли брать постоялый двор штурмом? А если брать, то как? Сколько там дружинников, неведомо. Вряд ли больше, чем русов. Скорее всего, столько же. В том, что засевших за чистоколом удастся побить, никто не сомневался. Грить у Артема отборная. Каждый троих стоит. Но поскольку перед ними пусть и хиленькое, но укрепление, возможны потери. Пусть и небольшие, но уличскому князю каждый воин дорог. Да и непонятно, стоит ли лезть в драку. Земли эти, да, Миславовы. Но это все равно может быть не Мислав, а какой-то другой владетель. Тут рядом их аж двое. За что тогда бить? Войны между хорватами и русами пока что нет. А карать только за то, что первым на постой успел, это не по-христиански. Да и не по правде. Что ж тогда? Идти дальше? А если это все-таки Мислав? В общем, пока братья судили-рядили, судьба решила за них. «Мальца мы поймали, княже», — сообщил Гридень. «Привести или погнать?» «Веди», — заинтересовался Артем. «Так ты и есть самый главный наемник?» Малец был грязен, как дикий поросенок, но значительно храбрее. «Батя меня послал». «Сказал, он бы тебя к себе пустил. Да владетель, гадюка такая, не позволяет». «Почему гадюка?» — спросил Богуслав. «Хуже гадюки, чтоб его комары насмерть заели». Горячность мальца, как оказалось, была вполне оправдана. Владетель обошелся с семьей парнишки нехорошо. Отца избил сильно, семью из дома выгнал. Люди его едят, пьют, лошадей кормят. Все бесплатно, и уже сказали, что платить не будут, потому что, мол, хозяин кланялся недостаточно низко. Вдобавок еще сестру снасильничали. В общем, вроде свои, а ведут себя хуже чужих. Как зовут владетеля, малец не знал, но сказал, что воины могут у него самого спросить, когда отец с братьями им ворота откроют. «Откроют, говоришь? А владетель ваш будет на это смотреть спокойненько?» — прищурился Борх. «Да спит он!» — заявил малец. «Все они дрыхнут!» «Вроде как всю ночь скакали. Лошади у них уморенные, сам видел». «А дозорные? Те, что на забороле сидят?» «Да они тоже спят, только стоя!» — хихикнул малец. «Я ж к вам через поле бежал, так никто не окликнул». «А выбрался как?» — спросил Богуслав. «Через забор?» «Ня, получше. Собаки под чистоколом нору прокопали». Я по ней протиснулся. Батя сказал, вы, главное, поспеете вовремя. А дозорных они с братьями уберут. И ворота откроют. «Ты ему веришь?» — спросил Артем по-ромейски. «Пожалуй», — тоже по-ромейски отозвался Богуслав. «Но у нас все равно нет выбора. Мы не можем оставить этого владетеля за спиной. Нас слишком мало». «Не можем», — согласился Артем. «С подмогой или без... А брать этого владетеля придется». «И по-хузарски. Борх, поднимай людей. Пойдем походным порядком мимо, но всех предупреди. Приблизимся, атакуем. Откроют нам ворота, хорошо. Нет, будем брать так. И знамя на мое перед атакой развернуть. Сюда моих уличских немало сбежало. Может, знакомый кто увидит, порадуется. Артем хмыкнул. «Беги домой», — велел парнишке Богуслав. «Скажи, мы сейчас снимемся и мимо вашего подворья пойдем. Откроют ворота, войдем. Нет, мимо проскачем. Давай, зайцем». Мальчишка убежал. «Думаешь, все же ловушка?» — с сомнением произнес Артем. «Уверен, что нет. Но если мальца перехватят...» «Разумно», — одобрил старший брат. «Если перехватят, то, понятно, мигом выпутают, куда и зачем бегал. И успокоиться». Собрались, не торопясь. Надели брони, проверили оружие. Разделились, кому на стены, кому издали прикрывать. Дело обычное и привычное. Да и укрепление это от разбойников, а не от настоящих воев. Откроют ворота, не откроют, конец один. Хотя, если откроют, потерь точно не будет. Хузарские стрелки — сила страшная. Удержать ее только добрая стена щитов может, но только удержать, а не победить. Артем и Богуслав ехали первыми, как и подобает вождям. Тем более у них и бронь лучшая, и кони. Да и сами они лучшие. Русь не Византия, где войсками иной раз евнух командуют, а сам император так и вовсе у себя на дворе сидит, за десятки дней пути от войны. Ехали первые, но не одни. За братьями гридни, внимательные и настороженные. Если уж полетит куда княжья стрела, то точно не одна. Нет, не соврал малец. Шагов 30 оставалось до постоялого двора, когда ближайший из дозорных, угрюмый бородач, маячивший между зубцами, пропал. А потом и второй. А вместо первого над частоколом появилась кудлатая голова, ощерилась и кивнула в сторону ворот, которые через время, достаточное, чтобы пройти шагом эти самые 30 шагов, пришли в движение. И достаточно тихо. Видать, кто-то не пожалел масла для петель. Русы тоже шуметь не стали. Въехали внутрь уже с луками наготове. На подворье работы для стрелков не нашлось. 5 мертвецов и 3 местных. Один постарше, с забинтованной головой и свежим рубцом поперек разбойной рожи. «Пресветлый князь!» — забинтованный низко поклонился. «В доме все. Еще в конюшне были. Мы их тоже». Бородач двинул рукой, будто перерезал горло. «Ловко», — одобрительно произнес Богуслав. «Родня твоя где?» «В доме только чужие, великодостойный. Нас всех выгнали». «Знаешь меня?» — спросил Артем. «Наслышан, пресветлый князь. Знамена узнал твое». «Если знаешь, то знаешь и то, что я справедлив». «И грозен». Бородач рискнул глянуть в глаза всадника. «К врагам. Как имя владетеля?» «Мислав». Братья переглянулись. Удача их не покинула. «Ты свое дело сделал», — бросил бородачу Артем. «Теперь с дороги». Подъехал к крыльцу, спешился, обнажил клинки, глянул на брата. «Потешимся?» «А то!» Богуслав тоже соскользнул с коня. Разъехавшиеся по двору хузары держали дом. Окна, двери, крышу, каждую щель. За братьями выстроился большой десяток гриди, отобранной для рукопашной. Ох, и неприятное будет у хорватов пробуждение. «Признаться, мы надеялись найти и тебя», — сказал Илье Богуслав. «Огорчились, когда не нашли. Мислав твой трижды нас огорчил. Когда тебя не оказалось, и когда узнали, что он дозор выставил тебя перехватить. Борх как раз за ними отправился, когда ты на него выехал. Миславских-то он поймал или только меня?» — уточнил Илья. «Упустил. Хотя те, похоже, еще раньше деру дали. Да и пес с ними. Сам-то Мислав не сбежал, даже не пытался. Бился храбро, да только куда ему против нас. Артем владетеля вмиг срубил. Уши ему отрезал и псам скормил. Сказал, так батя велел». Говорили они по-рамейски, чтобы ушки двух хорватских девушек прислуживавших братьям за столом, не услыхали лишнего, и об этом не стало известно их папаше. Папаша же, в общем, из тех, кого стоило бы сразу повесить, на всякий случай. Но нельзя, союзник. С его помощью хорватов взяли тепленькими и без потерь. Так что с повешением придется повременить. Не факт, что надолго. Если хорватские земли лягут под Владимира, а разбойная природа возьмет свое... «И что третье?» — спросил Илья. «Третье?» Богуслав, задумавшись, не понял вопроса. «Ты сказал, Мислав тебя огорчил трижды». «Ну, это не столько меня, сколько Грить Артемову». «Добычу на владетеля взяли, считай, никакую. С младшего хана Печенежского и то больше бывает. Серебра — гривны две от силы. Понятно, почему он сюда задарма въехал. Платить-то нечем». «Ай, совсем обнищали хорваты. Я бы на месте Владимира с ними и вязаться не стал. Не окупится». «Это смотря как к делу подойти», — ухмыльнулся Илья. «Ну-ка, поучи нас, бестолковых. Ты не нукай, а в сумы мои глянь. И скажи Борху, что я готов с ним поделиться по справедливости. Был бы я ворогом, он бы в раз разбогател». «Да он и так не бедный», — засмеялся Богуслав. «Чай не с владетелями хорватскими ходит, а с братом нашим». Но идея правильная.